Эпилог. Прощание. Не бойтесь прощаний. Прощание необходимо для новой встречи. И встреча вновь, спустя мгновение или жизни, предопределена для тех, кто является друзьями. Ричард Дэвид Бах. Арес неподвижно висел в пространстве необитаемой звездной системы. Единственным ее отличием был желтый карлик, так похожий на земное солнце. Именно это место выбрал Винт для проведения траурной церемонии. Командир рейдера на пару со Стаксом стоял возле четырех специально сконструированных для этого печального мероприятия капсул, снабженных двигательными установками. В каждой из них покоилось тело погибшего товарища, для которого сейчас настало время отправиться в последний полет. Ванда, Каур, Кора и Денис — все они стали жертвами противостояния со злом, которое было порождено еще совсем недавно, если судить объективными мерками. Медленно и торжественно распахивались гигантские створки летной палубы, открывая доступ лучам звезды, несущим в себе мощный поток радиации. Если бы не специальный защитный экран, то наверняка разумным, находящимся внутри корпуса, было бы небезопасно. Однако техника Арай работала, нейтрализуя смертоносное излучение, как и задумывали ее создатели. Все оставшиеся в живых члены экипажа Ареса, выстроившись в ряд, стояли и молча наблюдали за, пожалуй, самым скорбным ритуалом, который только можно было себе представить. За очень короткий срок команда осиротела на треть от своего прежнего численного состава. Но и враг, с которым они столкнулись, оказался несоизмеримо силен. Им так и не удалось его победить, даже навредить ему, по сути, не получилось. Как и понять, каким именно образом он смог оказаться на борту рейдера. Искин на пару с командиром прошерстили логи всего имеющегося в наличии оборудования, ища хоть малейшие зацепки, которые могли возникнуть после крайней встречи с этим врагом. Очевидным стал факт, что Клингу все-таки не удалось одержать верх в том противостоянии, и, скорее всего, он погиб в этой попытке. Каким-то непостижимым образом гегемон, находящийся на борту напавшего на них корабля, смог не только уцелеть, но еще и оказаться на Аресе. Странным являлось то, почему он проявил себя лишь спустя столько времени, а не сразу, ведь, судя по всему, рептилоид вполне мог это осуществить в любой момент. Видимо, оставаясь незримым и незамеченным для экипажа и систем безопасности, он собирал информацию для своих планов мести. И наверняка решил сделать ее как можно более изощренной и болезненной. На общем собрании все случившееся было обсуждено вдоль и поперек, но легче от этого не становилось. Враг уцелел. Но хуже всего было то, что он теперь находится в их родном слое реальности. И чего от него можно ждать, неизвестно. Джон стоял и смотрел на своего земляка, потерявшего брата и членов экипажа, и Стакса, лишившегося единственного ученика. Никто не оспаривал их священное право отправить близких в последний полет. Даг припомнил традиции, и сейчас в помещении отсека, отделенном от пустоты космоса энергетической мембраной, раздавалась тихая, тоскливая траурная мелодия. Бывший десантник много раз провожал в последний путь павших боевых товарищей, и сейчас, как никто другой, осознавал всю горечь и боль, которая таилась в сердцах присутствующих. Каким бы жестким и бескомпромиссным бойцом он не был, но даже у него сейчас медленно катились из глаз слезы печали, которые никак не удавалось загнать обратно. Да этого и не нужно было делать. С ними боль выходит наружу, омывая душу от скверны. Внезапно раздался голос командира. «Наверное, сейчас нужно что-то сказать вам напоследок, дорогие друзья. Я горд, что вы находились под моей рукой. Счастлив, что знал вас лично. Сражался с вами бок о бок, веселился и пировал. Ваш путь закончен, но вы навсегда останетесь в наших сердцах такими, какими и были при жизни. Добрыми, верными, отчаянными. Прощайте, братья и сестры. Летите в вечность. И до встречи среди звезд. Когда-нибудь она случится». Видимо, он дал команду и скинул, потому что капсулы плавно поднялись на высоту 10 сантиметров над палубой, после чего медленно и торжественно полетели в сторону открытого шлюза, за которым можно было наблюдать пылающий шар светила. Винт автоматически приложил ладонь к виску, отдавая салют, и Джон повторил его действие. а потом и все остальные, не сговариваясь, сделали точно так же. Капсулы неспешно продавили энергетические барьеры и оказались снаружи, после чего в их кормовых частях активировались двигатели, и они понеслись вперед к месту своего последнего упокоения. Постепенно космические саркофаги набрали скорость, к тому же на них начала действовать гравитация звезды, еще больше ускоряя полет. Немного погодя, они пропали из вида, и командир рейдера опустил руку. Его примеру последовали остальные. «Капсулы достигли звезды», — спустя несколько минут доложил Искин, ставя точку под ритуалом, после чего шлюз медленно начал возвращаться на свое законное место. Как только это произошло, Винт деактивировал шлем и всмотрелся в тех, кто остался в живых. «Ну вот и все. А теперь возвращаемся. Надо закончить начатое. Сразу скажу, это будет нелегко и опасно. Если кто-то из вас имеет какие-нибудь иные планы, то мы высадим вас в любой точке, на которую вы укажете». Он молча еще раз обвел взглядом лица разумных, которые тоже избавились от шлемов, и, как ему показалось, не нашел желающих принять его предложение. «Я с тобой, братское сердце. Эта мерзкая ящерица нам задолжала», — буркнул все еще душащий слезы Джон. «Мне тоже», — высказал свое мнение Стакс, который только что подошел к общей группе. «Я с большим», — пропищал Улгол. «Мы подписали контракт, и я не имею права покинуть рейдер», — прогудел Листер. «У меня мог бы и не спрашивать», — пожал плечами Дак. «От меня ты так просто не отделаешься», — печально улыбнулась Агата. «Если это возможно, то я бы хотел остаться с вами», — попросил Сайрус. «Готов на любую должность». «А вот мне с вами, скорее всего, не по пути», — наконец-то на что-то решившись, произнесла Девика. «У меня есть свои дела, и надо разобраться с теми, кто меня подставил. Насколько я понимаю, Глоссома вы мне не отдадите, но вот где-нибудь поближе к основному офису СБС мне бы желательно оказаться». «Как скажешь», — не стал спорить землянин. «Я бы тоже хотел остаться с вами. У вас интересно, и я больше никого тут не знаю», — попросила Надин, насчет присутствия на борту которой у командира корабля было, конечно же, несколько иное мнение. Но он пока так до конца и не смог продумать, где найти безопасное место, где ее можно было бы оставить и не переживать, так что он просто кивнул, соглашаясь. «Дэн, сначала закинем Девику, а потом возвращаемся на Церис. Думаю, там уже созрели аграфы и точат на нас свои зубы. Вот их и повышибаем». «Принято, командир», — отрапортовал Искин, и Арес, мигнув, ушел прыжком в систему, максимально близко расположенную границей империи аграфы, находящуюся на территории Аратана, в которой без труда можно было найти попутный транспорт, следующий в нужную сторону. Винт решил побыстрее избавиться от балласта, чтобы затем отправиться в бывшие ленные владения барона Дижара Лоринале, в который уже начал входить ударный флот, усиленный подразделениями СБС, призванными бороться со слетевшими с катушек псионами.